Евгений Онегин и его соседи. Словоярс приобретается в унижении, горько говорит штабс-капитан Снегирев. Раскройте Евгения Онегина, величайшее из произведений нашего великого поэта. Здесь, в пятой строфе второй главы, вы найдете рассказ о том, почему и за что обиделись и рассердились на столичного щеголя Онегина его простоватые деревенские соседи-помещики. Все дружбу прекратили с ним. Сосед наш неуч, сумасбродит, он фармазон, он пьет одно стаканом красное вино, он дамам к ручке не подходит, все да да нет, не скажет дас и нец. Таков был общий глаз. Выходит, по мнению провинциалов-дворян, произносить «дас», «нетс» и тому подобные слова со словоерсами было признаком не унижения, а хорошего воспитания, вежливости. Столичный же аристократ Онегин никак не желал выражаться столь вежливо. По его мнению, разговор со словоерсами был и впрямь унизителен. Показывал плохое воспитание и невысокое положение того, кто к нему прибегал. Совершенно ясно, что приставка эта не только являлась в тогдашнем обществе чем-то весьма привычным и распространенным, ей еще придавалось особое значение в разных общественных слоях и классах. Они судили по-разному и притом довольно горячо. Тем интереснее допытаться, как могло сложиться столь острое и различное отношение к маленькому присловию в одну буковку. Что выражало собой и о чем напоминало оно? Пир у царя Ивана IV. Есть у писателя и поэта Алексея Толстого роман из времен царя Ивана IV «Князь Серебряный». Среди прочих сцен имеется там одна, который разыгрывается во время пира в царской трапезной. Важные гости сидят за столами, а стольники и гридничьи отроки разносят им вина и снеди, и, кланяясь в пояс, вежливо говорят каждому: «Никита ста, царь-государь жалует тебя чашей со своего стола», или «Василий су, отведайте сего царского брашна», словом, что-то в этом роде. Любопытно узнать, каково значение незнакомых нам выражений «Никита ста» и «Василий су». В те далекие времена приставки «су» и «ста» на самом деле придавали обращению вежливость и почтительность. Людей уважаемых, властных полагалось бы, собственно, чествовать, добавляя к именам каждого либо словечко «старый», либо «сударь», то есть «государь». Такой обычай существовал в древности. Но именно потому, что подобные обращения повторяли изо дня в день, постоянно не заботясь о смысле, а только стараясь, чтобы приветствие было вежливым по форме, окончание почтительных слов, на которые не падает ударение, мало-помалу стали произноситься все менее и менее ясно, сделались невнятными и, наконец, совсем отпали. Так засыхает и отламывается кончик ветки, к которому почему-либо перестал притекать животворящий сок. Удивляться этому нет причин. В нашем современном языке мы имеем множество близких примеров. Скажите, что чаще приходится вам слышать? «Анна Ивановна» или «Анна Ивановна»? «Благодарю вас» или «Благодарюс»? Мы сами до ныне все еще, как царедворцы времен царя Ивана, говорим своим собеседникам «скушайте, пожалуйста». А ведь это значит не что иное, как «скушай, пожалуй, старый», то есть «пожалуй, награди меня такой милостью твоей». Лет 100 назад можно было бы повсеместно услышать своеобразное обращение «милздарь». «Послушайте, милздарь», — заносчиво цедил сквозь зубы какой-нибудь важный чиновник 1910 года, обращаясь к лицу незнакомому и не слишком, по всей видимости, значительному. Генерал медленно повернул ко мне свое лицо и выговорил: «Вы того? Вы осмеливаетесь, мальчишка, молокосос, осмеливаетесь шутить, милостью вздарь». Так в 1883 году передает разговор между начальником и подчиненным Антон Чехов. Еще примерно за 50 лет до этого Тургенев записал то же обращение в несколько более полной его форме. «Я, наконец, вынужденным нахожусь, милостивый вздарь мой, вам поставить на вид», говорил генерал Хвалынский, обращаясь к лицам низшим, которых презирает. То, что в дни Тургенева звучало как «милостивый сдарь», то ко времени Чехова превратилось в «милости сдарь», то еще ранее существовало как полное обращение «милостивый государь». Это наглядно показывает, как слово за долгую жизнь может потерять значительную часть составляющих его звуков.